прогоняешь меня сквозь боль и грусть. Так странно, я назад домой не попрошусь. Больше не надо. Каждый раз уходил, но возвращался назад. А ты в этот раз сожгла сама все мосты. Нет чувства времени, нет больше времени. Таймер истек. Нет чувства времени, мы заперты в себе. Вышел наш срок. Лишь только пропасть дорог ждет нас впереди. Избежать мы бессонных, помоги. Рассуждено мне упасть в лапах бездны навсегда. Нет чувства времени, нет больше времени. Таймер истек. Нет чувства времени, мы заперты в себе. Вышел наш срок. Лишь только пропасть дорог ждет нас впереди. Избежать мук бессонных, помоги. Рассуждено мне упасть в лапах бездны навсегда. Пропасть. Нет чувства времени, нет больше времени. Таймер истек. Нет чувства времени, мы заперты в себе. Вышел наш срок. Лишь только пропасть дорог ждет нас впереди. Избежать мук бессонных, помоги. Рассуждено мне упасть в лапах бездны навсегда.